Просто вне себя, Дэвид. Какой контраст между тем, что он говорил, и спокойным мягким тоном, улыбкой. Мы выяснили, кто изображен на этих фотографиях, знаем их имена, возраст, города, где они родились. И главное, нам известно, кто обеспечил их снаряжением, кто финансировал их путешествие от Белена до реки Тапажос. Мы нашли даже счета. Их нанял человек, работавший в одной из компаний Рио. Среди основных акционеров компании оказался Жан Гомеш де Оливейра, тот самый важный чиновник службы защиты индейцев, который 8 месяцев назад перевел 875 тысяч долларов на счет в банке Насау, что на Багамских островах. Итак, нам известен номер счета, так же, как и все остальное, что касается этого господина де Оливейры. А он далеко не так чист, как вы, Дэвид. Далеко не так. Как вы собираетесь поступить с ним? Служба защиты индейцев была создана в начале века человеком по имени Мариано да Силва Рондон, искренним и добрым идеалистом. В том же ведомстве работают его потомки, среди которых есть замечательные люди. Но я не идеалист. Во всяком случае, такого рода. 38 гаримпейрос образовали дьявольскую команду. Поначалу они убивали индейцев, раздавая им отравленную муку и сахар. Затем группа медиков. Медиков, Дэвид, потому что в этой команде было два врача. Провела вакцинацию и заразила проказой 900 туземцев. Тех, кто выжил, расстреливали из пулемета, жгли напалмом и травили газом. Я ничего не придумываю. У меня имеются все доказательства, и вы сами можете убедиться в этом. По правде говоря, мне хотелось бы, чтобы вы это сделали. Я же сказал вам, что на вас я проверяю свои ощущения. Но какой из меня судья? Я вас и не прошу судить. Достаточно, если вы будете беспристрастным свидетелем того, что произойдет. Жорж Сократес говорит, что это был танец смерти. Сетиньяс проследил все его стадии. И действительно, после первого путешествия в Бразилию в апреле 1969 года он приезжал туда очень часто, по 4-5 раз ежегодно. И так до самого конца. Более 16 лет он был всего лишь банком информации, которая к нему поступала. И в общении с Климредом ограничивалось короткими встречами. Иногда по несколько недель он не получал от него никаких вестей. И неоднократно ему в голову приходила мысль, что Климред исчез совсем, удалился по собственной воле, либо умер. Ни одна газета, радио или телевидение не подумали бы сообщить о смерти совершенно неизвестного человека по имени Климред. А от кого еще мог узнать он эту новость? От Хаоса, да, если бы тот остался живой после смерти Рэба. То сомнительно. К тому же король вряд ли отдал бы какое-то особое распоряжение на этот счет. Значит, Хаос не оповестил бы никого. Приближенные короля испытывали то же беспокойство, что и Сетиньяс. Однажды, заехав в Нью-Йорк, Насим Шахадзе поделился с ним своей тревогой. Он не виделся с Рэбом уже 5 месяцев. Сетиньяс успокоил его, сообщив, что видел Климреда на прошлой неделе. Но он говорил неправду. Последняя его встреча с Климредом произошла несколько недель назад. Эти проблемы не волновали только одного человека, Джорджа Тарреса. Он смеялся над опасениями Сетиньяса. Видимо, считал Рэба бессмертным.